Глава 50. Ирина. Я прихожу в себя в гостиной. Точнее, это комната Игоря, но по совместительству и гостиная. Или наоборот, предполагалась гостиной, а стала комнатой Игоря. «Ира, ты как?» – обеспокоенно смотрит на меня мама. «Как я здесь оказалась?» «Смотрю, тебя нет», – взволнованно говорит она. «Увидела, что дверь приоткрыта, выглянула, а ты там по стеночке сползаешь. Что случилось? Плохо стало? Может, к врачу надо?» Прислушиваюсь к своим ощущениям. Голова болит, еще немного мутит. Но живот, что хорошо, не тянет и не беспокоит. Голова закружилась, токсикоз просто. «Ох, с Лизонькой такого не было», — вздыхает мама. И я вспоминаю. Не испытываю привычной горечи, как все это время, а именно вспоминаю. То есть делаю то, что всегда срабатывает само по себе. Невольно улыбаюсь. Это так непривычно. Я уже сжилась с той белой стеной, что была у меня в голове. Сейчас же, пусть и приложив усилия, я могу вспомнить, если не все, то очень многое. В том числе и тот день, когда Олеся пришла ко мне и заявила, что она беременна от Игоря. И все эмоции, что я тогда испытывала, тоже. От и до. Слышу плач Лизы, и мама тут же вздрагивает. «Полежи, я пойду к Лизоньке». Подхватывается она и выходит из комнаты. «Это даже хорошо. Мне надо немного уложить в мыслях все, что я узнала». Помимо того дня, когда пришла Олеся, в памяти всплывает и то, что было после. Как Игорь угрожал мне. Как заявил, что мы будем воспитывать его ребенка с Олесей. Как заявился потом к Туманову и... Выдыхаю, закрыв лицо руками. Разве это мой Игорь? Тот, что обещал любить и защищать? В то же время я помню его в больнице. Как он смотрел на меня. Это было так пронзительно, так по-настоящему. И то, что он признался, как говорил о том, что раскаивается. А следом в голове звучат слова Олеси о том, как ловко она обманула его, воспользовавшись моментом. Получается, что измены как таковой не было. Но почему же тогда Игорь не признался? Почему не рассказал, как было? Зачем скрывал? Неужели за то время, что мы были вместе, он так и не понял меня? Это, оказывается, тоже довольно обидно. Мне требуется немало времени, чтобы хоть немного осознать и уложить всю информацию в голове. Хотя что там? Все равно я в растрепанных чувствах. И чтобы немного отвлечься, иду к маме и дочке. Они уже на кухне и кушают. Игорь позаботился, и для Лизы привезли удобный стульчик для кормления, так что наша малышка сейчас бодро разделывается с фруктовым пюре. «Ну ты как?» – спрашивает мама. «Может, чаю?» «Да, сейчас сделаю». Наверное, логичнее было бы признаться ей, что я вспомнила, рассказать о том, что слышала в коридоре. Но пока я не готова об этом разговаривать. Сначала мне нужно немного осознать и переварить те эмоции, которые обрушились на меня. Да и мама в последнее время постоянно давила на меня. Не уверена я, что она спокойно воспримет новую информацию. «А где Игорь?» «Понятия не имею», — фыркает она. «Опять, наверное, умотал куда-то по делам». Ее интонация неприятно задевает меня. Приходится напомнить себе, что это я знаю правду, а мама нет. Но пока я не готова довериться ей. До вечера мужа так и нет. Где он, не знаю. Нервничаю так, что не могу ни на чем сосредоточиться. Куда он уехал? За Олесей? А вдруг она что-то сделала? Теперь я уже не сомневаюсь, между ними нет никаких отношений. И если действительно интимная связь была, то уж точно не по обоюдному желанию. По-хорошему бы нам надо поговорить. Откровенно, честно. но для этого я слишком нестабильна эмоционально. Меня швыряет туда-сюда. Я то хочу плакать от того, во что превратилась наша семья, то полна решимости найти эту тварь и повыдергивать ей все волосы за то, что она влезла в нашу семью. «Ириш, ты чего спать не ложишься?» Заглядывает к нам в комнату мама. Лиза уже заснула, а я все никак. Так и стою возле окна, надеясь увидеть Вертинского. «Да сейчас уже. Что-то случилось. С чего ты взяла? Ты сама не своя. Это из-за него, да? Ира, ну сколько можно себе душу травить? Он вас недостоин». Мама снова заводит все тот же разговор. А я теперь, имея более полную картину в голове, лишь сильнее злюсь на нее. «Пожалуйста, давай не будем. Не сейчас». Мама недовольно поджимает губы и перед тем, как уйти, добавляет. «Кирилл бы так себя с тобой не повел». «Кажется, у меня скоро будет аллергия на эту фразу. Смотрю на кольцо, которое я все еще ношу. Хотя оно не очень удобное, немного великовато и постоянно норовит потеряться. По привычке кручу его и понимаю, что кольцо, которое купил мне Игорь, было в разы лучше и приятнее. Потому что оно было настоящим, подаренным с любовью. Я очень благодарна Кириллу за то, что он оказался рядом в непростой момент». Подставил плечо и сдержал данное маме обещание. Если бы Игорь рассказал, как все было на самом деле, то все могло бы сложиться иначе. Но теперь поздно об этом сожалеть. А я резко снимаю кольцо, которое обязательно отдам Туманову, когда он поправится. Едва подхожу проверить Лизу в кроватке, как слышу щелчок замка. Вздрагиваю и медленно поворачиваюсь в сторону двери. На короткий миг проскальзывает мысль, что это кто-то чужой. Но вслед за ней вспоминаю, как Игорь неоднократно говорил, что здесь мы в безопасности. Осторожно подхожу к двери и выглядываю в коридор. Муж сидит на пуфе, смотрит перед собой в одну точку. Словно заснул с открытыми глазами. «Игорь!» Зову его, подходя ближе. Он медленно поворачивает в мою сторону голову. А я, пожалуй, впервые вижу у него настолько опустошенный взгляд. Будто в нем ничего нет. «Ты почему не спишь?» — тихо спрашивает он. «Поздно уже». «А где ты был?» Он даже не удивляется моему вопросу. Отворачивается и начинает разуваться. «Решал дела», — отстраненно отвечает. Обходит по дуге, хотя раньше за ним такого не наблюдалось. И я не понимаю, почему. В чем дело? Как закончилось с Олесей? «Мама сказала, к тебе кто-то приходил». Говорю гораздо тише, чтобы не спалиться. Муж замирает лишь на секунду. А я ловлю себя на странной мысли, что он больше для меня не бывший. И что замужем я себя по-прежнему считаю за Вертинским. Не за Тумановым. И не важно, что там по бумажкам. «По делам. Пришлось уехать. Извини, что сорвался, не предупредив». Отвечает он безжизненным голосом. «Очень устал, Ириш. Если хочешь поговорить или что-то обсудить, давай завтра, если терпит». Мы встречаемся взглядами. И как бы мне ни хотелось вытрясти из него все, что мне требуется знать, я отступаю. Из Игоря будто силы все высосали. Он не просто уставший, он словно постаревший. Решаю, что одна ночь ничего не решит. В конце концов, завтра поговорим и выясним все до конца. Я не успокоюсь, пока не разберусь во всем. Если Олеся все это затеяла, я хочу знать, зачем. Почему наша семья стала ее целью? И за что мы должны заплатить? У меня было достаточно времени, чтобы подумать и расставить приоритеты. Никто не может обижать мою дочь. Хорошо, тогда завтра утром. Ты прав, ничего срочного. Ир, Вдруг подается вперед Вертинский и удерживает меня за руку. «Как ты себя чувствуешь?» «Нормально. Токсикоз, но это временно». Натянуто улыбаюсь. Меня не покидает чувство, что если я сейчас пожалуюсь, то муж не пойдет отдыхать, а станет решать новую проблему. «Уверена. Может, надо к врачу? По сроку там, например, что-то надо сделать». Что-то в его голосе царапает. Что-то не так. Но я никак не могу понять, что именно. Вглядываюсь в его лицо, пытаясь прочитать, о чем он думает. Но Вертинский закрыт на все замки. Даже когда мы только познакомились, такого не было. И меня не покидает странное ощущение, что над нами нависло что-то очень нехорошее. Пока не надо. Может, позже, когда будет безопасно. Игорь едва заметно хмурится, кивает. «Ты права. Лиза в порядке?» «Вполне». «Хорошо». Я почти ухожу, когда он вдруг порывисто обнимает меня. Я замираю, напрягаюсь, не зная, чего ожидать. Может, он сейчас развернет меня и поцелует? Наверное, я даже хотела бы этого. Ведь я помню и эту сторону нашей жизни. Однако Игорь стоит, обнимает меня, жадно дышит, а затем так же резко отступает. «Прости, зря это». Не успеваю его остановить, слишком растеряна. А когда Вертинский уже уходит, я почему-то стесняюсь догнать его и пояснить, что вообще-то я совершенно не против подобного. И что хотела бы обнимать его в ответ. Ложась спать, я уверена, что у нас полно времени, и мы все успеем обсудить. Но следующим утром я понимаю, как сильно заблуждалась. Оказывается, Игорь уехал рано утром, а к вечеру вместо него к нам приезжает Феликс.